«Уэй!» — китаец с хитрыми глазами поморщился. «Нету, разбойник! Зачем разбойник? Наша большевик!» «Хорошие большевики!» — усмехнулся маленький горнячок в фуфайке. «А зачем корейцев грабите?» — дрогнув проваленной губой, сказал Кирпичев. «Ну да чего народ тихий, а вы их грабите?» «Это от ихнего начальника, от лифу зависит», — самоуверенно и самодовольно сказал кто-то из крестьянского взвода. «Он, конечно, живет этим, а им, конечно, деваться некуда, они ему, конечно, и служить». «Это с их вины не снимает», — сердито сказал Кирпичев. «Нет, вам бы сложиться всем гуртом», — вмешался еще кто-то из партизан. «Сложиться бы вам всем, да как вжахнуть по вашей, по всей власти!» «Ха!» — воскликнул рябой хунхуз с вырванной ноздрёй. «Солдата ходи, пынь-пынь!» Он сделал руками жест, как будто стреляет. «Тю, солдат боятся презрительно», — сказал Кирпичев. «А солдат разве не человек?» Федор Шпак, вначале принимавший самое деятельное участие в споре, сам не заметил, как отстал, и теперь сидел, распустив чуб, рассеянно слушал других. Задумавшись, он смотрел в черноту леса, туда, где при вспышках крайнего слева костра хунхузов выступали из темноты крупы двух лошадей. От того, что было темно, и от того, что трудно было представить себе, что лошадь, которую он осенью прошлого года привел домой с Уссурийского фронта, может оказаться здесь, у хунхузов, Федор Шпак не узнавал своей лошади. Но по необъяснимым для себя причинам он все время смотрел в эту сторону. И чем больше смотрел, тем беспокойнее и грустнее ему становилось. Вопреки его словам, что он по семье своей вовсе не скучает, ему было теперь беспокойно и грустно от того, что вот он сидит ночью в тайге, а старики его маются дома одни в тяжелой работе, а дети его растут без ласки и призора, а жена его беременна, вот-вот родит, и он даже не скоро узнает, кого она родила, мальчика или девочку. Жаркий, но дружественный спор у костра был прерван необычно прозвучавшей здесь, в таежной обстановке, одинокой пьяной песней где-то за бараком. Хунхузы и партизаны вопросительно подняли головы. Кругом все разом смолкло. Слышен был только один хриплый пьяный голос, тянувший песню. «Хортовый это», — уверенно сказал маленький горнячок в фуфайке. «Много вот копий», — улыбнулся китаец хитрыми глазами. «Где он достал? Не иначе у вас разжился. Обожди, обожди!» Сердито остановил его Кирпичев. С правой стороны барака в свете ближнего костра хунхузов показался рудокоп Сумкин без шапки и пояса. Он шел, заплетаясь ногами, упершись одной рукой в бок, а другой водя перед собой, и пел, мрачно крутя громадной своей головой. Семка Казанок с серьезным выражением лица шел сзади, держа его за рубаху, и накручивал рукой за его задом, как будто вертел ручку шарманки. К ним, смеясь, сбегались хунхузы и партизаны. Кирпичев вдруг, страшно засопев, поднялся с места, и сквозь расступившееся перед ним кольцо партизан и хунхузов тяжело зашагал навстречу к Сумкину. Сумкин мутно уставился на него, не переставая петь. Кирпичев, не глядя, отстранил его рукой и, надвинувшись на Казанка всем своим коротким тяжелым телом, силой отшвырнул его от себя. Казанок, всплеснув руками, шлепнулся на землю. Американская шапочка слетела с его головы. «Сволочь!» — шипя, сказал Кирпичев. «Сволочь ты! Разве это товарищи? Сволочи вы!» — повторил он, оглядывая всех и подрагивая своей проваленной губой. Казанок, привстав на одно колено, нагнув белую головку и, держась обеими руками за живот, покачивался из стороны в сторону, скрипел зубами. Вдруг рука его скользнула за голенище. Он выхватил нож и рванулся к Кирпичеву. Несколько человек подскочило к казанку,